Часть седьмая. В чем причина этого упрямого расхождения, этой неприязни, перешедшей, в конце концов, в ненависть? Ну, во-первых, у Горького так со всеми. Он и с упомянутым здесь Гладковым, боготворившим его, поссорился, причем без всякого внешнего повода, на ровном месте. Что называется, накопились недоразумения. И, пожалуйста, вот уже третий раз вы пишете мне обиженное письмо. И согласитесь, это говорит о какой-то ненормальности наших с вами отношений. Я думаю, что при наличии таких отношений вам не следует посвящать мне вашу книгу. 16 октября 1932 года, не угодно ли, и так у Горького ежедневно. Как уже сказано выше, не было питомца, с которым он бы не поссорился. Видимо, увлекаясь человеком, он позволял ему больше, чем следовало, а потом демонстративно закрывался, дабы взорвавшийся юнец не забывал про дистанцию. Или ему это зачем-то надо было для самоутверждения приближать и отталкивать, чтобы помнили свое место. Или это было своего рода топливом для литературы, как, например, у Лимонова, который вечно рвет с друзьями, женщинами, единомышленниками и на этой реактивной тяге взлетает. Надо было обладать бабелевской скрытностью или артистизмом и хитростью Алексея Толстого или раболепием и трудолюбием Авербаха, чтобы задержаться в горьковских любимцах. Вернее же, всего было вовсе нечего из себя не представлять. Тогда у Горького не было повода для ревности. От славы ранней, обвальной, он сильно зависел с 90-х годов и не терпел соседства на Олимпе. Большевики, наконец, гарантировали ему то, о чем он больше всего мечтал – исключительность, непререкаемость, единственность. Они были большие специалисты по строительству иерархии. За это можно было простить любое отступление от ленинизма. Стратегия Маяковского иная. Он как раз маниакально верен друзьям, возлюбленной, направлению, ни с кем не рвет, а если рвет, то мучительно. И хотя ему случается в раздражении обругать тех, кто ему всем обязан, Косиля, Кирсанова, за талант он готов прощать и недостаток такта, и отсутствие пиетета. Если он хочет быть единственным и лучшим, то не из личного тщеславия, а ради победы своего дела. Даже концертная эстрадная слава нужна ему как подтверждение литературного качества. Тираж и положительные рецензии для него в литературе вообще не аргумент. Он склонен дружить и с теми, кто его ругает, если ругают по делу. Ссоры и взаимная неприязнь с Горьким вследствие их литературной и человеческой полярности. На первый взгляд, сходство сильнее, чем эта полярность, и Горький и Маяковский убеждены, что проект под названием «Человек» надо радикально перезапускать. Горькому, младшему современнику Ибсена, в чьей пьесе «Пер Гюнд» чуть не переплавлен в оловянную ложку, нравится перековка и переплавка, осуществляемая на Соловках или в Куряжской коммуне у Макаренко. Все социальные отношения – ложь, семья, ложь, и Горький весьма вольно относится к семейному кодексу, за что и выдворяется из нью-йоркской гостиницы вместе с гражданской женой со скандалом на всю Америку. Вообще человек абстрактный, с большой буквы, достоин всяческого восхищения, но в сущности и человека, и Бога еще предстоит создать. Главный же тормоз на пути возвращения человека к животному. К таковому превращению он склонен при первых потрясениях культура. Горький обожествляет культуру, не только духовную, но и материальную, книгу, картину, китайскую вазу. Русская революция для Горького, зрелого, пожившего, не перековка или переплавка, а разрушение того единственного, что в России по-настоящему ценно. Культура, цивилизация. Дикость русской жизни одинаково ясна и Горькому, и Маяковскому, но Горький предпочитает бороться с этой дикостью ненасильственными методами. В насильственных он разочарован. Революция не победила, а умножила всю мерзость, какую так убедительно описал Горький в статье о русском крестьянстве. Он достаточно походил по России, чтобы ее знать или внушить всем и себе, что знает. Видит он прежде всего дикость, веры в Россию и любви к России у него, в общем, нет. Любит он Италию, в нее и переезжает. Сравните сказки об Италии с циклом «По Руси», и яснее ясного увидите, где он дома». Маяковский тоже не любит прежнюю Россию, хотя совершенно ее не знает. «Я не твой, снеговая уродина, и человек нуждается в перезапуске. И, как Горькому, ему интереснее всего именно падшие, последние, отверженные. Это им он говорит. Но меня не осудят, но меня не облают, как пророку цветами устелят мне след. Все эти провалившиеся носами знают, я ваш поэт». Как трактир мне страшен ваш страшный суд. Меня одного сквозь горящее здание проститутки, как святыню, на руках понесут и покажут Богу свое оправдание. Собственно, под этими словами Горький мог бы в свое время подписаться, если бы они не были так оскорбительны и эпатажны, так явно талантливы. Разница и полярность, пожалуй, вот в чем, и как-то страшно это формулировать. Маяковский призывает гибель старого мира и готов в эту гибель вместе с ним броситься. А Горький готов приветствовать только такую революцию, которая не уничтожит культуру, главное поле его реализации. Маяковский эту культуру как раз отрицает, и защитникам ее традиционных ценностей, Горькому, Луначарскому, шлет самые пылкие проклятия. Именно поэтому, что они вроде бы единомышленники. Но единомышленники-то всего страшнее. Им революция нужна для того, чтобы Горький был ее классиком, а Луначарский – самым репертуарным драматургом. Это неправильно, и Маяковскому революция нужна вовсе не для того, чтобы быть первым и единственным, а для того, чтобы утвердилось новое искусство, в котором он, может быть, займет значительное и достойное место. Но если не будет нового искусства, не будет ни новой морали, ни новой антропологии. Проще всего сказать, что Маяковский борется с эстетическим консерватизмом, но мишень его серьезнее. Он борется с теми, кто хочет половинчатой, ограниченной революции, такой, чтобы все стало новое. А Максим Горький по-прежнему номер один. Горький готов объявить мещанами в заметках 1905 года и Толстого, и Достоевского. Но бросать их с корабля современности не готов. Он вообще никого не хочет бросать туда. Для него Маяковский хулиган, и дружить с Маяковским он готов ровно до тех пор, пока эта дружба помогает самому Горькому удерживаться на гребне волны. Он говорит о футуристах вещи, ни к чему не обязывающие. В этом что-то есть. Или им надо читать Библию. Библию, да. Всем надо читать Библию, если честно, и почти во всех что-то есть. Горькому надо поддержать новую литературную моду, а то биографию испортишь. Сам над собой, трезво иронизируя, он писал в лучший свой период в 1923 году. «Я хочу быть похороненным в приличном гробе». Маяковский не боится испортить биографию. «Если не будет коммунизма, — говорит он в 1927 году Юзовскому, — тогда не нужны и поэма, и вы, и я». Горькому нужна такая революция, которая бы не поколебала его пьедестал. Маяковскому такая революция даром не нужна. Он готов на посмертное забвение, на статус старого, но грозного оружия. Призывает переписывать его тексты и на бронзе многопудия. Ему действительно наплевать, не говоря уже про мраморную слизь. Маяковский всю жизнь говорит то и только то, что хорошо звучит, и потом хоть трава не расти. Горький всю жизнь говорит то, из чего можно извлечь статус, славу, репутацию. И потому в 1917 году отчаянно ругает большевиков, а в 1928 к 60-летию приезжает в СССР триумфатором, но и собственностью советской власти. В 1928 году они с Маяковским не увиделись. Горькому было некогда, то Баку, то Соловки. В разговоре с Сейфуллиной ласково шутил. Все время делают кем-то почетным. Был у пионеров, стал почетным пионером. У колхозников – почетным колхозником. Завтра еду в клинику для душевнобольных. Видимо, сделают почетным сумасшедшим. Но ему это нравилось. Очень нравилось. С Маяковским все это удалось проделать только посмертно.